формы андской цивилизации. Млечный путь, в других краях кажущийся светлой полосой в ночном небе, здесь сверкает с такой интенсивностью, что его большие кольца или межзвездная бездна видны с ошеломляющей четкостью, чернильно-черными и бездонными. Эти черные пятна называются ламой, кондором, куропаткой, льюту, жабой, анпату, змеей, лисой. Мифы рассказывают ночью. Мифы говорят о прошлом и о скорби более древней, чем испанская конкиста. Инкская империя, этот отчаянный замысел, осуществленный силой оружия, возникла, чтобы положить конец кровопролитию 8 столетий межплеменных войн. Под угрозой находился сам образ жизни, о древнем происхождении, которого все еще напоминала мифология, но который зашатался под тяжестью своих собственных достижений. Некогда дававшее пропитание лишь редким племенам кочевников, охотившимся, а позже разводившим ламу, да группам охотников, начинавшим переход к примитивному земледелию, высокогорье Анд преобразилось примерно за 2 столетия до Рождества Христова в одной из самых драматических экологических катастроф, когда-либо имевших место. В 1400 году нашей эры андские народы, исчислявшиеся теперь миллионами, заполнили пространство и, как полагали инки, время. Некогда хозяева одной из наиболее дефицитных экосистем Земли, андские народы стали теперь ее пленниками. Историк Джон Мурро отмечал грандиозность андских достижений. Основные зерновые культуры андского земледельческого общества – маис, картофель и хина – произрастали на высоте от 10 до 13 тысяч футов. Ниже 10 тысяч футов джунгли покрывают головокружительные восточные склоны Анд, где сквозь каменистые ущелья доносится рев рек. На высоте примерно в 6 тысяч футов, где отвесность Анд переходит в более пологую монтанью, можно расчистить землю для культивирования фруктов и коки. Более 14 тысяч футов на безлесной пуне разновидность дюнной травы, икчу, дает корм множеству лам и альпак. Земледелие в высокогорьях Анд требует объединенных усилий, потому что широкие долины редки, а на холмах, дабы они могли прокормить стабильное население, приходится создавать орошаемые террасы. Чтобы работать в такой окружающей среде, людям требуется шерсть для теплой одежды и время от времени мясо и жир, а также дополнение рациона фруктами и кокой из монтаньи. Кока в умеренных дозах является ценной диетической добавкой для тех, кто занят земледельческим трудом в высокогорье, поскольку она повышает выносливость и способность переносить холод. Это был классический случай цыпленка и яйца. Чтобы жить исключительно кочевым скотоводством на высокогорной пуне, не было достаточного количества пропитания. Жить охотой и примитивным земледелием в долинах Нагорья значило в лучшем случае уцелеть. Подсечно-огневой образ жизни в Монтане без речных ресурсов бассейна Амазонки предполагал уединенную полукочевую жизнь мелкими изолированными группами. Эти перспективы резко изменились около 200 года до нашей эры, когда в жизнь Анд ворвался творческий импульс огромной силы. Там начало складываться, и достаточно быстро, то, что Мурро называет вертикальными архипелагами, то есть соединение пуны, высокогорных пахотных долин и монтаньи в единые взаимозависимые системы, способные дать пропитание крупным общинам. Эти общины, называемые Аильюс, владели всей землей в данной долине от 16 тысяч футов до самой Монтаньи. Такие вертикальные архипелаги, простиравшиеся частью на 60 и более километров сверху донизу, позволяли скапливаться большой массе людей, которые могли предпринимать огромную работу по строительству террас, и орошению в Андах.